что я подал Валуеву докладную записку, в которой я просил его, чтобы тульское начальство оставило в покое Анатолия Константиновича на месте теперешнего его жительства, изложив предварительно те причины, по которым присудили его или поступить опять в университет, или отправиться на родину. Валуев принял от меня эту записку самым приятнейшим образом, с рукопожатием и прочими любезностями, о подробностях которых расскажу при свидании, если не забуду. Результатом всего этого было то, что он вторично взял меня за руку и просил меня прийти к нему сегодня утром за ответом. Ответ его оказался совершенно удовлетворительным. Он снесся с шефом жандармов и завтра пошлет отношение к тульскому губернатору, чтобы Анатолию Константиновичу было разрешено жить у тебя без всяких препятствий. Вероятно, губернатор ваш не замедлит известить об этом исправника. Впрочем, не лишнее будет, если при случае ты заехал к губернатору. Когда я говорил Валуеву, что был у тебя в Ясной, и что я был очевидцем занятий этого молодого человека, который посвятил себя всей душой земледелию, старательно исполняя приказания своего хозяина, он, смеючись, возразил мне. «Да не правда ли теперь это стало идеалом молодого человека?» «Смейтесь», — отвечал я ему, — «но поверьте мне, что деревня и занятия делают человека лучше и разумнее». «Вообще, Валуев был очень любезен и рад был сделать тебе угодное. Вчера вечером был я опять у Катерины Николаевны Шусток и встретился вторично с восхитительной твоей Александрой Толстой. Мы весь вечер проговорили с ней вдвоем о тебе, отдельно от прочих гостей. Она расспрашивала меня обо всех подробностях твоей жизни, настроении твоего духа, твоих занятиях и прочее, прочее. Я рассказывал ей обо всем, что мог только вспомнить, и не раз воскликала она. «Я знаю льва! Какое удовольствие мне доставляет видеть, до какой степени вы его любите!» «Но разве это может быть иначе, графиня?» — отвечал я ей. «Представьте, кто-то сказал мне, что вы его не любите!» «Я так уверен в наших хороших отношениях с графом», — отвечал я ей, «что если бы даже кто-нибудь и сказал бы ему то, что сказали вам, он никогда бы этому не поверил». Она познакомила меня также с ее братом, который служил в Оренбурге. Мы расстались с ней как хорошие знакомые, и я сохраню об ней самое приятное воспоминание. Она приказала кланяться тебе и Софье. Таня моя совсем замоталась. Все у Екатерины Николаевны или у Иславиных, все они очень полюбили ее и не отпускают от себя. Дела мои об Саше кончил я очень успешно. Ты можешь поздравить его прапорщиком артиллерии, и он будет постоянно и безвыездно жить в Москве в течение 2 лет. Завтра отправляемся мы обратно в Москву. Письмо это поедет со мной до Москвы. Жена, кажется, переехала уже на дачу. Прощай, мой добрый друг, кланяйся тете и расцелуй Софью. Интересно мне знать, чем ты решил намерения твои насчет винного завода. Я писала Соне. Неделя в Петербурге — волшебный сон. На Сонином письме была приписка Льва Николаевича. «Таня, зачем ты ездила в Петербург? Тебе там скучно было. Там... мы в Покровском, на нашей даче, куда уже переехала вся семья. Я так рада видеть мама. Вечером, когда все уже легли спать, у меня с мама была продолжительная беседа. Я все рассказала ей и про разговоры с Анатолием, и про провождение времени, и про свое увлечение им. Последнее мама не похвалила, сказав: «Не тебя первую увлекает он. Его надо остерегаться и не верить его признаниям. Он насчет этого имеет плохую репутацию». «Мама это нарочно говорит», — подумала я. «Она боится за меня, а он очень хороший». Дома я застала два письма от Сони.